Хоу почувствовал, что в глазах у него темнеет, а тело начинает катастрофически быстро обмякать. В ушах появился дикий звон, как будто вокруг него гудели десятки колоколов. Он сделал еще одно отчаянное движение, пытаясь стряхнуть с себя облепивших его крыс, и упал на колени. Последними звуками, которые издал Хоу в той жизни перед тем, как умереть, были душераздирающие крики вперемешку с диким, леденящим душу хохотом. 5 утра, четверг. «Кто-нибудь должен спуститься туда еще», — решительно произнес Брочу. «Только не я», — прошептал Висконски. «Только не я». Не ты, толстопузый», — презрительно обозвал его Иппестон. «Ну, не будем терять времени», — послышался голос Броугана. «Вниз пойдут я, Иппестон, Дженфер Филд и Недеу. Стивенсон, сходи в офис и принеси еще 4 новых фонаря». Иппестон посмотрел вниз в темноту и задумчиво произнес. «Может быть, они просто остановились перекурить? Крыс я вижу пока всего несколько». Через несколько минут вернулся Стивенсон с фонарями, и вскоре все 4 быстро скрылись в зловеще черном проеме люка.